Ты стоишь одна на аллее темно. С неба капает дождь, а тебе все равно. А на лужах цветы нарисует рожь. Шелест мокрой листвы, но ты не уйдешь. Эти капли дождя скользят по лицу. Как слезинки стекают на улыбку твою. Пусть растает снег на душе твоей. На душе твоей. С неба капает дождь. Ни о чем не жалей, ни о чем не жалей. Пусть растает снег на душе твоей. С неба капает дождь, ни о чем не жалей. Первый запах весны открывает вода. На аллеях в тиши вдруг стала она. Твоей лучшей мечтой, твоей лучшей звездой. Ты стоишь под дождем, ты глаза закрой. Ты стоишь и не ждешь никого, ничего. Ты стоишь и не ждешь никого, ничего. С неба льется вода, голубое стекло. Пусть растает снег.